Тварь мигом метнулась ко мне, однако я этого и ждал. Я не создавал вокруг себя щиты и просто двигался как можно скорее, но даже так значительно уступал ему в скорости. Особенно он ускорился после того, как понял, куда именно я двигался. Я был в сантиметрах от двери, ведущей из этого места, когда вокруг меня раздался рев чудища. «О-о-о, так просто у тебя сбежать не получится. Хотя знаешь, а я даже помогу тебе». В следующую секунду в меня словно влетел настоящий несущий поезд. Я слышал, как захрустели мои кости, после чего мой разум переполнила боль. Однако куда важнее было то, что последний из Юват отбросил меня в сторону двери, отчего я буквально пробил ее своим телом, вылетев в белую пустоту. Чудище, конечно же, двигалось за мной. Я покорял темные глубины Великого океана, когда твоим миром еще правили рептилии. Тебе не справиться со мной, дитя. В монстра прилетел отправленный мной луч света, который оставил в его груди огромную метровую дыру. Вот только он ее словно не заметил, потому что через секунду его тело вернулось в норму. Он мигом оказался возле меня, после чего схватил меня за шею и начал вбивать в землю. После первого его удара мир погрузился в абсолютную тьму, однако чудище никуда не пропало. Оно ударило еще раз, и теперь я оказался в знакомом мне лабиринте. Я взмахнул рукой, и в него прилетели десятки теневых копий, которые не нанесли ему никакого вреда, просто проделав дырки, заросшие через секунды. Еще удар, и теперь мы в великой пирамиде Тиска. Открыв разум, я заморозил каждый атом в его теле, однако через мгновение чудище уже было в порядке. Удар, и я лежу посреди площади Прая. Я нанес по нему ментальный удар невероятной силы, способный выжечь тысячи обычных умов, но он даже не дрогнул. Удары мы среди джунглей Лехайда. Я телекинетически разорвал его изнутри, однако кровь и куски плоти срослись прямо в воздухе. Он вновь ударил меня по земле, после чего мы очутились на светском балу на Сцинтилле. Попытка исказить вокруг него время с пространством тоже ни к чем не привела, будто он был защищен от такого воздействия. Последний удар по мне, и мы оказываемся в разноцветном пространстве, в которое я в детстве попадал во время снов. Каждая его атака превращала мое лицо в кровавое месиво, однако я не обращал на это внимания. Я отключил ощущение боли, а раны с помощью биокинеза зарастали куда быстрее, чем он наносил новые. Было видно, что первое время он просто наслаждался процессом, однако, не увидев никаких результатов, он стал выглядеть куда раздраженней. Все дело в том, что в твари не было и капли психической энергии. Не знаю почему или как вообще тогда происходили его трансформации, однако это факт. Он был просто очень сильным монстром, способным наносить только физические атаки, на которые я даже не обращал внимания. Вероятно, это либо особенности его заточения, либо свойства прибора, дарующего бессмертие. Меня же радовала такая особенность, ибо даже если он меня на куски разорвет, я просто обращу время вспять. В этом месте подобные манипуляции были на порядок проще и не несли каких-то серьезных последствий. Однако, поняв неэффективность своих атак, монстр снова начал что-то говорить на своем невозможном языке. В моей руке сразу же появилось копьем из чистого света, которое испепелило его голову. Я телекинетически отбросил его тело в сторону, однако новая голова появилась еще до того, как тело встретило поверхность. Дальше началось настоящее противостояние. Если бы нас видели аборигены примитивных миров, они могли посчитать нашу битву за противостояние бога и дьявола и построить на ее основе мифы о встрече неостановимой силы и недвижимой защиты. Находясь в измерении чистого варпа, я не был ограничен опасностями империи, отчего показывал себя всего. Испепеление душ, атомарный телекинез, превращение его в разные формы материи, манипуляции с разумом и даже потоками времени, я начал играть с монстром, как с игрушкой, уничтожая его тысячами разных способов. В этом месте не было понятия времени, поэтому неизвестно, сколько продолжалась бойня. Однако это было и неважно, ибо после любой моей попытки его тело возвращалось в норму, и он приступал с большей яростью нападать на меня. С каждым новым столкновением, моя рука становилась более уверенной, а в голове появлялось больше знаний по борьбе с подобными тварями, которые я и отрабатывал на чудище. Память Януса приходила медленно, но зато у меня было много времени, чтобы использовать навыки на практике. Но не ритуалы серых рыцарей по заточению демонов, ни специальные техники по их изгнанию мне не помогали. Спустя целую вечность, я тяжело вздохнул, не сводя взгляд с монстра и духовно готовясь к финальной части своего плана. Огромный риск, но без него победы мне не видать. Монстр замер на месте, следя за моей реакцией и явно выжидая лучшего момента для атаки. Ну, и еще потому, что хотел своими словами вывести меня из себя. Что, уже устал? Мы всего пару вечностей сражаемся, а ты уже выдохся? Неужели это все, на что способен последний инструмент анафемы, который он сделал из поломанных деталек, не дошедших до мусорки? Сначала я слегка усмехнулся, но уже вскоре полностью перешел на смех. Нет, просто рад, что наконец-то наша битва закончится. Серый гуманоид странно на меня посмотрел, неестественно повернув голову в сторону. Будь у него шея, уверен, она была бы уже сломана. Ты сколько раз уничтожил это тело, однако все еще считаешь, что можешь меня убить? Да ладно, не верю, что даже ты настолько идиот. Нет, нет, я начал махать руками, словно извиняясь. Признаю, я честно без понятия, как убить тебя. Просто появилась возможность задержать тебя достаточно надолго. Видишь ли, ты зря решил провести сражение здесь, на моей территории. Я расправил руки и обвел ими реальность вокруг нас. Измерение давно распалось на осколки, и теперь мы находились посреди разноцветного урагана, состоящего из психической силы, который я специально создал. Сущность недоуменно озиралась по сторонам, словно пытаясь понять, что происходит, однако ничего не видела. «Где? Ты серьезно планируешь использовать Великий Океан против меня? Я исследовал его еще когда ваш вид. Я не давал ему говорить и просто продолжил свою речь. В это же время пространство вокруг меня начало сгущаться, постепенно покрывая меня местной тьмой. Видишь ли, хоть тебе и известно многое про это место, но не тебе одному. И хоть я понимаю бесконечно мало, однако кое-что все-таки знаю. Например то, что здесь присутствуют порождения, которые представляют опасность даже для самых могущественных существ вроде богов. И даже если они тебя не убьют, то на время точно задержат. Ураган вокруг нас начинал постепенно затихать, отчего можно было видеть, что бесконечная темнота за его границами словно пришла в движение. Мой противник быстро понял, что происходит и, судя по его видимому беспокойству, я шел верной дорогой. «Ты окончательно с ума сошел? Они принесут мне проблем, да, но не смогут меня убить. А вот ты, они тебя». На моем лице появилась большая улыбка, которая вместе с остальным моим телом начала постепенно светиться. Серокожее чудище слишком поздно поняло, что я делаю, отчего не успела мне помешать. А я тоже провел вечность в варпе, бороздя просторы океана душ. Мне не привыкать. Обычно, когда псайкер хочет использовать свою силу, он проводит через себя психическую силу, после чего придает ей нужный облик. Колдовское пламя или молния, все в своей основе одинаково. Однако сейчас я делал кое-что совсем другое. Я открыл свой разум, и вместо того, чтобы использовать силу, я ее поглощал. До сих пор не разобрался в сложностях процесса и поэтому действовал грубо, на голых инстинктах. Однако это было просто, так как буквально все вокруг меня и состояло из одной только силы. Это было просто как дыхание, и с первым вздохом я почувствовал, как меня наполняет странная сила потенциала. У меня не было времени, чтобы с ней разбираться, вместо этого я воспользовался одним из любимых трюков Магнуса и превратил себя в сгусток чистой психической энергии, неотличимой от местной силы. Надеюсь, тебе понравится общение с этими уважаемыми, чем бы они ни были. У вас есть вечность, чтобы все обсудить и опробовать. Уверен, оно сможет тебя удивить и развлечь. Я сразу же отправился как можно дальше от этого места. Последнее, что я увидел, — гигантские черные щупальца, которые мгновенно сожрали тело моего врага. Меня они не трогали, ибо я одним своим существованием поглощал энергию вокруг себя. Чем бы ни была эта штука, лучше не пробовать ее терпение и уйти отсюда как можно быстрее. К счастью, у меня было место. Стоило мне захотеть, как впереди меня появилась дверь в сердце Камуса, в которую я залетел, мгновенно за собой закрыв. Никакого таинственного голоса сейчас не было, и впереди меня лишь светил гигантский кристалл. Время закончить с проклятой звездой. Примечание к части. Всем спасибо за 1000 лайков. Это действительно важное достижение для меня, и просто хочется поблагодарить всех, кто читает меня. Глава 48. Отражение. Часть 3. Я шел в сторону гигантского кристалла, порой оглядываясь по сторонам в поисках других врагов или возвращения серого знакомого. Однако никого здесь не было, и я дошел до центра без проблем. На меня стал падать разноцветный свет, который менялся каждую секунду, становясь то темным и холодным, то кислотно-ярким и практически обжигающим. Я чувствовал невероятную мощь, сокрытую в камне, которая была готова пожрать меня в любой момент. Тяжело вздохнув, я приступил к работе. Честно говоря, даже с учетом всех знаний моих прошлых жизней, я был без понятия, как остановить Камус навсегда. Собрав воедино слова Ильдарки, мои наблюдения и эксперименты, а также сказанное местным серым психом, мне стало примерно понятно, чем является призрачная звезда. В некотором роде это сочетание эльдарского мира корабля и имперской пустотной станции, которая может работать и как постоянная стационарная исследовательская база, и как полноценное место обитания. Однако это лишь самый минимум, буквально забивание гвоздей микроскопом. Если обычный пустотный корабль мог странствовать по поверхности океана душ, то звезда Тиран была создана, чтобы бороздить самые темные глубины империи и относительно безопасно изучать невозможное место. Гениальное изобретение, вот только был у него один крохотный минус. Не знаю, является ли это чистой задумкой ЮВАТ или по-другому машина бы просто не заработала, однако для поддержания работы Камусу нужны просто невероятные запасы психической энергии, которую ничем, даже более привычными источниками энергии, не заменить. И как сумасшедшие пришельцы-психопаты решили ее добывать и запасать? В виде душ, конечно. Насколько я понял, звезда Тиран является неким пожирателем душ, который специально испускает свое поражающее свечение, чтобы собрать как можно больший урожай. Излучение, пришедшее из темнейших глубин всего варпа, сначала усиливает психический потенциал душ, вызывая резкий рост числа псайкеров и при этом сводя большинство попавших под его воздействие с ума, после чего просто поглощает их. И я даже представить не могу, сколько миров было сожрано этой штукой за ионы ее существования, учитывая местные запасы. Самое плохое, что я не знаю, как уничтожить эту штуку без открытия варп-разлома невероятных масштабов, притом у меня нет достаточно времени, чтобы провести все исследования, и поэтому придется идти практически вслепую. Чисто теоретически, можно отправиться в Око Ужаса и взорвать ее там. Но к чему приведет варпавский аналог деления на ноль, я без понятия. Что если образовать разрыв в пространстве посреди другого разрыва? Может, это приведет к гибели мириад демонов, а может, усилит проклятых богов? Я был без понятия, а сейчас подобный риск был недопустим. Закрыв глаза, я коснулся поверхности кристалла. Мою руку сразу же словно пронзили молнии, ставшие разрывать плоть. Однако я терпел это воздействие, одновременно восстанавливая конечность биокинезом с помощью особой техники Ревюэля. Управление Камусом было невероятно сложной вещью, которая работала на сочетании посыла мысленных образов, правильной настройки разума и даже верного состояния души. У меня были воспоминания Магнуса, который работал с подобными устройствами под наставничеством самого императора, а также память Януса, которая приходила обрывками, медленно, но верно, собирающимися в моей голове. Однако это все было бы бесполезно, если бы у меня не было способа обойти систему, показав отпечаток нужной энергии. Пришлось поглотить кусочек местной силы и использовать ее как способ показать, что я свой. Но даже несмотря на все это, я был максимально ограничен тем, что мог сделать с призрачной звездой. К сожалению, тут не было кнопки уничтожения или остановки, из-за чего простое решение отсутствовало. Можно было бы телепортировать эту планету как можно дальше, но это было бы верной гибелью для меня и всех остальных на поверхности, при этом лишь временно решив проблему. Спустя максимум несколько сотен лет звезда Тиран вновь явит себя и продолжит поглощать души. Хэймэм, я старался как можно скорее придумать решение, продолжая терпеть невероятную боль. Была одна идея, но я снова оглянулся, ища, нет ли здесь кого-нибудь, после чего тяжело выдохнул. У меня была мысль, как положить конец Камусу на куда больший срок, но этот план был связан с куда большими рисками для меня самого. Шансы выжить есть, но, мрачно улыбнувшись, я подал нужную мысленную команду. По моей руке в очередной раз прошлись молнии, после чего я снял ее с поверхности кристалла. Повернувшись, стал разглядывать каменные статуи древних. Они были выполнены с невероятным уровнем деталей, которые словно не рисковало трогать само время. Я продолжал смотреть на замершие лики великих величайших псайкеров в истории, когда психическая энергия начала окутывать меня и все помещение. Перед самым концом я закрыл глаза, отчего не видел, как вызванная мной реакция создала разноцветное пламя, поглотившие все это место, включая меня. Маркус с отчаянием смотрел на то, как бесчисленные армии мертвецов и костяных гигантов неостановимо шли в их сторону. Сейчас его попытки стрелять окончательно потеряли смысл, и он вместе с инквизитором убирался как можно дальше от поля боя. А там разверглась настоящая бездна. Стоило силам врага отойти от пламенной бури, устроенной святым, и подойти достаточно близко, черные храмовники обрушили на них свой гнев. Видя бесконечные легионы немертвых врагов, они не испугались ни на секунду и с клинками встретили проклятые силы. Закованные в черную броню Астартес разрывали легионы мертвецов, порой одним взмахом прекращая существование десятков мертвецов. От подобной картины действительно захватывало дух, однако вольный торговец быстро пришел в себя, когда залп сотен орудий временно оглушил его. Сестры битвы также не теряли время и концентрировали свою огневую мощь на задних рядах врагов и могущественных костяных титанах. Алэдис не отставала и показывала истинную себя, подтверждая мифы про легендарное воинское мастерство и точность Эльдар. Порой Маркус даже замечал, как она попадала в головы противников на расстоянии в почти десяток километров. Также впечатлял Картхилл. Верховный маршал черных храмовников не был обычным тактиком или стратегом, а являлся настоящим ангелом смерти, спустившимся на поле боя. Он двигался быстрее любого из других космических десантников, прорываясь через бесконечные толпы словно нож сквозь масло. От каждого взмаха его клинка гибло сразу несколько врагов, однако простые немертвые были слишком малой целью для одного из величайших воинов человечества. После того, как он одним широким разрезом поразил сразу десяток восставших трупов, лидер Астартес молниеносно увернулся от ноги немертвого титана. 30-метровый монстр стал бешено бить по земле, надеясь задеть маршала, однако тот был куда быстрее огромного врага. Наоборот, Картхилл воспользовался возможностью, когда одна из костяных рук ударила по земле, лидер храмовников стремительным действием зацепился за нее и быстро вскарабкался до самой головы. Титан сразу же начал бить по себе, пытаясь сбросить воина, но тот был на порядок более ловким, уворачиваясь за мгновение до смерти. Картхиллу потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться до кристальной короны чудовища и одним выпадом поразить ее своим клинком. В стороны начали лететь десятки молний, но прежде чем кристаллы взорвались и обратились в пыль, легенда Империума уже спускалась по конечностям падающего монстра. Однако было неважно, насколько отчаянно они сражались. Каждый человек на поле боя совершал настоящие подвиги, по которым потом слагали полноценные мифы, но этого все равно было недостаточно. На разум все сильнее начинала давить разрушающая атмосфера проклятого дома ксеносов, которая словно разъедала разум и уничтожала волю к сражению. К тому же не помогало, что противник был буквально бесчисленен, при этом постоянно пополняя свои ряды восставшие мертвецами, которые раньше были космическими десантниками. И хоть это были практически бездумные звери, они все равно несли огромную угрозу, ибо вся их физическая сила сохранялась. Спустя несколько минут наблюдения за боем, Маркус хмыкнул, заметив, что Элэдис практически полностью посвятила себя уничтожению поднятых немертвых Астартес. Похоже, что перед неминуемой гибелью Эльдарка решила хотя бы развлечься. Изменения произошли резко, словно по щелчку бесконечная армия остановилась. Костяные титаны замерли, а мертвецы молниеносно повернулись в сторону странного лабиринта. Пагубная атмосфера сумасшедшего мира мигом исчезла и давление на разум пропало. Неожиданно Маркус услышал в своей голове пораженный голос Элэдис, в котором чувствовался особый трепет. Души, захваченные души, покидают это место, а вместе с ними уходит и сила Камуса. У вашего святого получилось. Еще секунду назад казавшиеся неостановимыми армии мертвецов начали кричать в агонии, после чего падали как подкошенные. Кристальные короны костяных титанов заискрили, после чего вспыхнули черным светом и распались на тысячи осколков. От когда-то казавшегося непобедимого врага остались только гнилые и полуразъеденные тела. И даже когда последний из немертвых пал, лишившись сил, Маркус продолжал непонимающе смотреть на поле боя. Странные и пугающие пирамиды, стоявшие вдалеке, прекратили испускать хоть какой-то свет, а черный лабиринт вдалеке мгновенно покрылся трещинами, после чего развалился под воздействием неизвестной силы. Вольный торговец не сразу заметил, как начал кричать в радости, празднуя победу. Его крик поддержали боевые кличи сестер битвы и храмовников. Армия человечества праздновала победу, и лишь пожилая рыжеволосая женщина с инквизитором не поддерживали их настрой, выглядя максимально хмурыми. Лишь значительно позднее Маркус понял почему. Даже спустя несколько дней поисков, никто не смог найти живого святого или хотя бы его тело. Атрей вышел из разбившейся спасательной капсулы, после чего бросил в сторону сломанные и перегревшие после нескольких использований приборы телепортации. Затем он молча огляделся, рассматривая обстановку, в которую попал, стараясь хотя бы примерно определить точку приземления. За долгие годы он хорошо изучил Лихайт и знал его куда лучше, чем обычный человек мог знать свой родной дом, в котором провел всю жизнь. Атрей хорошо готовился к возможному противостоянию, отчего произошедшее и было столь едкой иронией. Стоило ему впервые за 10 лет покинуть мир, как именно тогда враги нанесли удар. Получив доказательства о предательстве бывшей инквизиторши, он тайно отправился на ближайшую станцию, чтобы передать сообщение по своим секретным каналам, однако враги императора также думали на опережение, устроив ему засаду. Атрей тогда лишь с любопытством обвел взглядом предателей, запечатлев в голове их образ. Ведь это было действительно редкий тип людей, идиотов, решивших устроить засаду на полноценного кустодиса, было мало. В тот день Никас унес сотни жизней предателей, однако отчаяние загнанной в угол крысы нельзя недооценивать. Предатели решили пожертвовать своими жизнями, подорвав с собой всю станцию, лишь бы уничтожить и Золотого Стража. Однако если бы подобной легкой уловки было бы достаточно, чтобы убить его, Атрей был бы мертв еще во время осады Терры. Каждый уважающий себя кустодес носит с собой минимум несколько замаскированных устройств для телепортации. Но взрыв хорошо повредил его корабль, отчего легендарному воину пришлось неделями восстанавливать его, чтобы тот смог вернуть его на Дикий мир. Первые несколько дней, когда он был ранен и находился практически без системы жизнеобеспечения, были неприятными даже для него. Атрей еще раз огляделся, теперь уже смотря на высушенную местность, которая словно погибла десятки лет назад. После этого он направился в сторону одного из 14 своих тайников, где должны были находиться средства для путешествия на досветовой скорости и приборы ВОКС-связи. Это займет куда больше времени, но он сможет покинуть эту систему и встретиться со своими союзниками. И тогда Джея пожалеет, что захотела убить одного из старейших воинов Империума. Кустодес на сверхчеловеческой скорости двинулся в сторону, уже держа в руках клинок и готовясь поразить неожиданно появившегося врага. Вот только антропоформная фигура, у которой вместо обычной головы был череп волка, а все тело словно состояло из слипшихся скелетов нескольких разных животных и густой непроглядной тьмы, не проявляла агрессии и просто говорила с ним. Голос божества был подобен приливам волны холодному бризу, соединившихся в нечто целое. «Ты опоздал, воспитанник человеческого бога. Твой подопечный уже покинул мой мир. Однако у меня есть полезная информация и мне кажется, что в состоянии тебе помочь. Наш корабль прибыл в систему Сцинтилы. Секторальный губернатор уже получил наши сообщения и готовит принять вас». Рыкхус с мрачной улыбкой смотрел на экраны, показывающие столицу Калексиды, в то же время слушая отчет одного из своих ближайших акалитов. Закованный в стальную броню, инквизитор сжимал в своей руке молот, украшенный святыми рунами и знаком инсигни. Время великого суда настал. Еретики почувствуют на себе нашу ярость. Зерби медленно прошелся по стальному полу древнейшего корабля, с любопытством разглядывая творение уже мертвых, но все равно великих умов былых времен. Ковчег Механикус, быть может, и носил название старого культа, но многие из них были созданы во времена, когда совсем другое человечество правило звездами, более возвышенное и продвинутое, но в то же время столь слепое и неопытное. И Железный Призрак хорошо демонстрировал это. Мифическая реликвия была размером больше некоторых городов ульев, при этом обладая огневым потенциалом целого флота. Однако использовать их ради одной только войны было бы настоящей ересью. На тысячах лабораториях корабля находились самые продвинутые технологии человечества, к которым только могли получить доступ техножрецы. Обычно их использовали как место для поклонения и принесения молитв, но конкретно на этом корабле в них действительно творились чудеса и попытки двинуть человеческую науку вперед или вернуть то, что давно потеряно. Инквизитор вышел вперед, встав перед гигантской дверью, которая была бы не маленькой даже для крупнейших из титанов. За его спиной двигались одни лишь сервиторы, которые сопровождали двигающийся металлический контейнер. Зерби до сих пор удивлялся, что наставник выбрал именно его, чтобы доставить это, без сомнений, величайшее из сокровищ. Просто находясь рядом с ней, сердце пропускало удар, а в груди становилось предательски мало воздуха. И даже осознание того, что рядом с ним всего лишь копия, не помогал. Если бы Зерби полностью отвечал за его безопасность и транспортировку, то воспользовался бы всеми своими связями, чтобы призвать самую большую армию, которую только можно. Однако Кайденс лично попросил его устроить все как можно тише, чтобы никакая информация не смогла бы просочиться в руки посторонних. Стоило двери открытия, он увидел процессию, двигающуюся в его сторону. Как они и договаривались, сейчас здесь были лишь двое лидеров, да бездумные сервиторы, которые будут убиты после завершения встречи. Было бы прекрасно обойтись и без них, однако предмет их сделки был слишком тяжел и ценен, чтобы просто вести его. Но Зерби не обращал внимания на них, вместо этого интересуясь большой фигурой, двигающейся в центре. «Рад наконец встретиться с вами лично. Стоит признать, практически инстинктивно испытываешь трепет, когда проходишься по столь древнему отголоску давно минувшей эпохи». Зерби звучал максимально спокойно, сделав уважительный поклон в сторону пришедшего техножреца. Антон впервые видел столь легендарную личность своими глазами, однако реальность не была разочаровывающей. Трехметровый Архидоминус выглядел как гудящее и шипящее механическое паукообразное, максимально далекое от образа человека. Сильно модифицированное, из его тела исходили десятки кабелей и механодендритов, выходящих из блестящего металлического корпуса, который покрывал почти все его тело. Лишь его верхняя часть торса была единственной оставшейся человеческой частью тела, однако даже она была обезображена согласно прихоти странного разума слуги Марса. Обнаженные кости были переплетены с адамантием, а вокруг аугментики сморщилась иссохшая кожа. В мумифицированной грудной клетке сиял голубой свет, исходящий от активно работающих органов, каждый из которых во всех отношениях превосходил оригинал. Техножрец передвигался с помощью многочисленных ног, отчего он больше походил на членистоногого кентавра с лицом человека, сморщенным от суровой жизни, что длилось император знает сколько. Из головы Архимагаса торчали клочья седых волос, а вокруг интерфейсных портов сияла зарубцевавшаяся ткань. Он покачивался, распространяя вокруг себя аромат старой кожи и антисептических гелей. Велизарий Каул был великим гением и блестящим ученым, однако требовалась изрядная доля воображения, чтобы назвать его человеком. «Мне также безумно приятно встретиться с вами. Безусловно, на мое положительное настроение влияют условия, при которых мы встретились, но мне также любопытно познакомиться и с вами лично». Ближайший ученик Кайденса, который что-то забыл на самых задворках галактики. «Вы обязаны быть удивительной личностью. Однако прежде чем мы приступим к перекидыванию словами и прочими ментальными посылами, попрошу вас перейти к делу. Буквально каждая из моих псевдоличностей просто умоляет о том, чтобы мы как раз закончили с самой приятной частью нашей встречи». Зерби кивнул, после чего щелкнул пальцами, и его сервиторы начали завозить в помещение металлический контейнер, цену которого нельзя было посчитать. «Как вы с лордом Кайденсом и договаривались, объект теперь в ваших руках. Оболочка вокруг него – это защита от радиоактивного излучения, которое он по какой-то причине испускал. Наши люди так и не смогли определить причину подобного, но в их силах было сделать контейнер, блокирующий его». Древний техножрец начал издавать каркающие звуки, похожие на звон металла и разных щелчков. Лишь благодаря долгому опыту общения со жрецами машинного бога, Зерби понял, что это был смех. «О, уверяю вас, какая-то утечка радиации не станет для меня проблемой. Ради простой возможности дотронуться до этой ценности я был бы готов работать даже посреди звезды. Любые жертвы, чтобы я смог раскрыть потенциал этого, без сомнения, бесценного сокровища. И могу вас заверить, у меня это получится. Как говорил один из великих ученых Древней Терры, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. А с практически полной системой шаблонных конструкций я смогу перевернуть всю галактику». Глава 49. Потерянный. Часть 1. Приложение 201G09M. Выдержка из отчетом V8X. Получатель. Антон Зерби, лорд Инквизитор, глава Тиранийского Кабала, сектор Каликсида, бастион Серпентис. Отправитель. Франциск Салдиван, Верховный Инквизитор, сектор Каликсида, звездная система Прай. Документ скреплен печатью. Возможное свидетельство об обследовании феномена психической натуры категории Маллиус Экстремис, также известного под именем Камус. Смотрите приложение 201G23D. Также вся собранная информация насчет объекта, предположительно обладающего психическими силами характера Целестина. Смотрите приложение 223 к 11n. Проводится первичный осмотр места, ожидаю дальнейших указаний. Идите в свете императора. Зерби заканчивал читать послание, держась рукой за подбородок. Прямо сейчас его перебарывал величайший порок инквизитора, способный привести к ошибкам, за которые заплатит миллиарды, его одолевали сомнения. То, что он знал, кардинально не совпадало с тем, что было написано, и еще сильнее противоречило его самому точному и верному инструменту, логике. Зерби знал Габриэля, тщательно следя за его воспитанием с помощью отсчетов Джей. Однако галактика — большое место, а инквизитор — довольно занятый человек, и поэтому последние сообщения от нее он получал больше 2 лет назад. С учетом того, что настолько секретную информацию нельзя передать через астропатов и приходится поручаться звездным гонцам, то это почти моментальный обмен. Он до сих пор помнил прошлое сообщение пожилой женщины, отчего и так удивлялся тому, что ему писал другой, куда менее достоверный источник, пусть и являвшийся инквизитором, но слишком глубоко погрязший в полуеретические идеи. Салдиван был его коллегой и хоть формально обладал тем же уровнем власти, однако за многие века Антон заработал значительно больше связи, и его агентура была куда более широкой. Он также пытался завязать хорошие отношения и с самим Франциском, однако Зерби стал куда аккуратнее, когда узнал, сколь глубоко тот погряз в попытках раскрыть психический потенциал человечества любой ценой. Он был фанатиком, а Зерби не любил их до глубины души, ибо они всегда могут обмануть ближайших союзников ради собственных безумных идей. И хоть Бже уже давно ушла на покой, Зерби все равно доверял ей больше, чем Франциску. Да, наставница его учителя раньше также была известна своими порой слишком радикальными идеями, однако те времена давно прошли, и сейчас Зерби видел в ней лишь уставшую пожилую женщину, забросившую политику. Конечно, он мог ошибаться, но она также общалась и с самим Кайденом, который уверял Антона в ее относительной безобидности. И чтобы она смогла обвести одного из величайших инквизиторов своего времени вокруг пальца, в этом Зерби сомневался. Но сомнения в его работе недопустимы. «Вы вызывали меня, вот я и пришел», — сухой голос прервал размышления инквизитора. Зерби поднял взгляд, оглядев своего подчиненного, появившегося словно посреди воздуха. Имхран являлся лишь номинально, чем и доказывал своим слишком рискованным поведением, порой выходящим за границы допустимого. Однако его эффективность все оправдывала. Тот факт, что Зерби, очень сильный псайкер такта, заметил его лишь когда тот сам дал знак, вот это показатель того, почему он за него держится. Ассасин любил напоминать об этом, но, возможно, слишком часто. Антон уже перестал даже думать, почему его разум не чувствует парию в такой близости, и как он вообще скрывается на глазах сотних стражников, которым специально было выдано задание сторожить вход. «Ко мне пришли очень интересные новости, которые потребуют моего прямого вмешательства на довольно долгий срок. Проблема звезды тирана приобрела новый, совершенно неожиданный поворот. Однако новости с Мальфи также вызывают все больше тревожных мыслей». Инквизитор протянул бумаги профессиональному убийце. Тот резво взял его, моментально начав вчитываться в донесения агентов имперских слуг. На это ему потребовалось меньше минуты, после которых он поднял голову. «Ну, растут культы, губернатор субсектора с матриархом показывают нрав, а аристократы совсем распоясались. Все как всегда, короче. Лично там раньше никогда не работал, но один богатей оттуда хотел купить мои услуги, чтобы я ликвидировал его политического оппонента. Ха, я его даже лично не убивал, просто бросил голое тело к бродягам из Подулья. Кажется, но они разорвали его буквально зубами. Будет любопытно там поработать, однако не вижу, что там такого особенного. Типичная клоака аристократов, где представители голубой крови волнуются только о своей шкуре да том, как бы заработать побольше». Зерби кивнул, услышав краткий анализ ассасина, после чего начал свое объяснение. «Верно, однако тут нужно читать между строк и обратить внимание на контекст внутри сектора. Мальфи – это промышленный титан и самый густонаселенный мир Каликсиды, где собрались почти все более-менее важные игроки этой части космоса, из-за чего именно там плетутся самые бесчеловечные интриги в этой части галактики. Все-таки, не зря я туда именно Алианту послал. В деле разборок с аристократами она будет лучше любого из нас. Да, даже меня. Однако даже полноценного внимания целого инквизитора не хватило, чтобы разобраться со всем местным мусором за почти 10 лет. И не нужно думать о некомпетентности Рэдбоун, она работала дознавателем на меня, отчего я хорошо разобрался в ее характере. Жесткая женщина, дай ей волю и она раздавит всех, показавших хоть намек на ересь. Очень сомневаюсь, что она не справилась со всей работой. Недавно ко мне пришел ее отчет и меня особенно заинтересовал один конкретный набор снимков. Зерби протянул набор листков вперед к одноглазому ассасину. Увидев их, зрачок Харон расширился, а руки рефлекторно сжались. Только сейчас Антон заметил, что убийца уже держал странный поблескивающий кинжал, смотреть на который, почему-то, было очень неприятно. Однако Зерби не испытывал страха, прекрасно понимая, что если бы одноглазый хотел, то инквизитор был бы уже трупом. К тому же Харон теперь был слишком заинтересован и увиденным. На изображении был запечатлен один очень примечательный момент. Ассасин видел типичный притон, который обладал любопытной тенденцией, внутри везде повторялась шестерка. Шесть дверей в приватные комнаты, шесть танцевальных залов, шесть статуй обнаженных мужчин и женщин, шесть сиреневых люстр и шесть картин, изображающих праздный образ жизни. Также выделялась и надпись на одной из дверей. Шесть строк, в каждой из которых было по шесть слогов. Знающий понимал, что так культисты тайно показывают свою преданность проклятому принцу удовольствий. Однако не это так сильно выделялось на снимке. Это очень интересно. Ну, знаки то я узнаю, но как-то непривычно видеть, чтобы пагубные силы конфликтовали. Нет, я знаю, что хаоситы всегда в состоянии войны друг с другом, но не настолько же открыто. Да и обычно они ждут, как захватит планету, прежде чем начнут собачиться. Притон на изображении, казалось, покрылся темно-зеленой отвратительной коркой. Странный грибок покрывал большую часть стен, пола и потолка, однако, страшнее всего выглядели тела. Семь вздувшихся трупов лежали на полу, и было невозможно даже понять, какого пола они были, ибо болезнь словно формировала вокруг них кокон из застывшей зеленой слизи. И это не единичный случай. Бойцовские ямы уничтожены пробудившимся псайкером, выходцем из семьи местного влиятельного лорда, который решил там повеселиться, случайно пробудив психические силы. Он не справился с силами и моментально сжег мозги 900 людей вокруг него. Проблема, но только начало подозрительных событий. Через два дня, один ветеран, вернувшийся после службы с Кади, чьи дети умерли в результате столкновения с этим псайкером, с помощью откуда-то запрятанного болтера в приступе ярости расстрелял семью аристократов, не уследивших за своим чадом. Даже чертов коллиматорный прицел где-то достал. Восемь очень влиятельных людей пораскинули мозгами, встретившись с гневом безумца. Из этой бойни выжил лишь глава семейства, который подозрительно быстро сошел с ума от произошедшего и устроил полноценную бойню в медицинском корпусе для нуждающихся, поубивав всех смертельно больных и немногих выживших после нападения псайкера. Ну а дальше была эта чума, которая стала быстро распространяться среди всех притонов. Как она передается, думаю, говорить не надо. Культисты убивают друг друга, не самая худшая практика, скажу честно. Если они все друг друга повырезают, нам же только лучше будет, возможно. Однако за годы расследования подобных феноменов я пришел к одному, если пагубные силы что-то начинают делать, то это однозначно является частью какого-то хитрого и очень сложного плана, ведущего к гибелям невиданных масштабов. Подобное число происшествий, явно связанное с проклятым пантеоном, произошедшее так быстро, явно является знаком чего-то большего. И очень уж подозрительно, что это началось только после того, как был остановлен Камус и потерян святой. Харон скривился, услышав последнюю часть. К нему уже начало постепенно приходить понимание, почему вызвали именно его. Не делай такое лицо. Мария сейчас разбирается в столице. Рыкхус что-то там резко оживился и посмел трогать моих людей. Необходимо разъяснение. Поэтому ты единственный, кому я доверю столь опасное задание. Твоя миссия в том, чтобы разведать положение на планете и отправить мне отчет. Если заметишь подозрительные элементы, связанные с проклятыми силами, можешь ликвидировать их на месте. Но первоочередная цель – получить информацию. Ведь кто лучше тебя понимает, что именно то, что неизвестно и невидимо, всегда внушает величайший страх. Я сделаю все в лучшем виде. Как всегда, я любовался бесконечными переливаниями Великого океана душ. Краски, являвшиеся разнообразными эмоциями, менялись каждое мгновение, принимая новый удивительный вид. К Каждый был неповторимым, исчезая в небытие уже в следующее мгновение. В чистом варпе не было понятия пространства и времени, отчего могли образоваться самые странные и причудливые фигуры, которые не подвластны законам геометрии или даже логики. Человеческий разум просто не в состоянии полностью осознать их, но оттого и было довольно любопытно наблюдать за происходящим. Вот только мой разум занимали куда более приземленные вопросы. В основном, как покинуть это место и вернуться в материальный мир. Ну а еще было бы неплохо выжить. Да отстаньте уже, честно, начинаете надоедать. Увернувшись от очередной атаки демонов, я направил в их сторону копье, сотканное из чистого золотого света. Сверкнувший поток моментально достиг врага, после чего я услышал их жалобный крик. Несколько слабых демонов сгорели моментально, однако среднячок остался жив и сбежал куда-то. Вот только это не сильно помогало, ибо передо мной сейчас были буквально целые легионы нерожденных. Миллионы миллионов, больше, чем вообще можно вообразить. Если бы эти твари захотели и собрались, они бы разорвали меня на кусочки меньше, чем за мгновение. У меня, даже с учетом всех сил и знаний, нет абсолютно никаких шансов против этой орды, если бы они были заинтересованы мной. После того, как я задал Камусу цель высвободить все души и остановить все защитные механизмы, что-то пошло не так, как я планировал. Дело в том, что после того, как я максимально замедлил течение энергии внутри искусственной планеты, наружу стали вылетать мириады душ. Конечно же, демоны стали собираться вокруг них, как на великий пир. Варп состоит из душ, однако это не так просто, как кажется. Когда кто-то умирает и его душа покидает тело, чаще всего она почти сразу же растворяется в течении их варпа, если повреждена или слишком слаба. Демоны тоже не против поживиться такой пищей, однако их куда сильнее интересуют осколки сущности, оставшиеся от достаточно сильных личностей. В теории, если бы варп был тихим местом, то такие души ждала бы довольно неплохая вечность. Однако имеем, что имеем. Из-за существования демонов, вот таких душ, которым серьезно не повезло в посмертии, не ждало ничего хорошего. Бесчисленные легионы демонов мигом набрасываются на души, безумно желая пожрать как можно больше. И хоть абсолютное большинство душ, захваченных Камусом, уже распалось в чистую энергию и потеряло сознание, часть разумных все еще оставалась. И когда я непреднамеренно освободил бесчисленное количество таких душ, демоны пришли на пир. И лишь потому, что они были заняты процессом пожирания, у меня был шанс спастись. Вот только была одна проблема. Я знаю больше способов уничтожить представителей вашего рода, чем ты можешь посчитать, отродье. Взмахнув рукой, в сторону демонов полетели десятки огненных шаров, маленькими звездами поглотившими это место. Мое тело находилось в чистом варпе, отчего я мог преодолевать огромные расстояния на невиданной скорости. Вот только здесь было столько душ, что легионы демонов буквально окружили это место в имматериуме. Души не могли им ничего противопоставить, но это не значило отсутствие конфликтов. Демоны вели непрекращающуюся войну друг с другом. Каждая тварь пыталась отхапать как можно больше, отчего противостояние было действительно чудовищным. Тысячи демонов разрывали друг друга на части, порой полностью забывая про обычные души и питаясь своими собратьями. И главная проблема в том, что посреди всей этой бездны находился я, пытавшийся покинуть проклятое место. Вот только нерожденным было все равно, кого есть, так что они пытались куснуть и меня. Из-за этого я застрял в, казалось, бесконечной битве. Каждую секунду из моей руки выпускались светящиеся огненные копья до стрелы, причинявшие чудищам невероятную боль. Также все мое тело было окутано золотым светом, просто находиться с которым было чрезвычайно неприятно для демонов. Честно, это было единственной причиной, почему они просто не рискнули напасть на меня толпой. У меня не было ни единого шанса против стольких тварей, однако они не хотели рисковать и ждали момента для атаки. Их ошибка, ибо с каждой секундой я читал все более могущественные исчисления, а в голову приходили воспоминания. Память Януса все еще была практически не усвоена мной, однако сражение с демонами хорошо встряхивало голову. А ты из храбрых, да? Что же, раз ты по-хорошему не понимаешь. Взмахнув рукой, из моего запястья вылетели алые цепи, сковавшие особо крупную и дерзкую тварь, решившую подобраться ко мне со спины. Нерожденный мигом завопил, пытаясь вырваться и сожрать меня, однако он не того нашел. Демоны не в состоянии осознать концепцию смерти, ибо их действительно трудно уничтожить раз и навсегда. Им просто трудно представить, что значит не быть. Однако даже чудовища испытывают страх. Страх, который можно использовать, чтобы победить их. Если вы думаете о том, чтобы дождаться, когда я устану и лишусь сил, то боюсь, вас расстрою. Вы пришли на пир, думая, что являетесь охотниками. Однако для меня это вы добыча. Одна мысль, следуя моей воле, был сотворен отросток из чистой психической силы. Он являлся продолжением моей сущности, отчего я чувствовал куда лучше, чем свои конечности. И стоило мне только захотеть, как протуберанец схватил демона, сжав его со всех сторон. А дальше варп встряхнул его сумасшедший крик, пока он в ужасе пытался сбежать из моей хватки. Однако священные цепи его никуда не пустят, пока я того не захочу. А мне не было смысла это делать, ибо я медленно и максимально мучительно для демона пожирал его психическую силу. Ну, нерожденные думали, что я занимаюсь этим. Я не идиот, чтобы поглощать эссенцию демона. Велик шанс, что сам хаоситом стану, отчего просто сразу же перенаправлял ее в сторону, атакуя других демонов. Черное пламя пожрало сотни мелких отродий, пока действительно сильные ждали за их спинами, порой сражаясь друг с другом. Они видели, как я выжал демона досуха, после чего бросил его в сторону слабосилков. Тем было плевать, кого жрать, поэтому они мгновенно набрасывались на своего бывшего главаря. Демоны пожирали друг друга, преобразуя энергию павшего в свою суть. Подобная замешка позволила мне сделать финальный рывок и, собрав воедино всю свою психическую силу, я закончил читать последнее исчисление, сосредоточив все свое сознание в одну кристально четкую мысль, после чего обратился в копье чистого света, вырвавшееся за пределы бесконечной орды монстров. Казалось, я сжигал тысячи тварей, удаляясь как можно дальше от места их собрания. Попытка вернуться в материальный мир в такой обстановке приведет только к ужасающим последствиям и может стать причиной полноценного варп-разлома. А что произойдет, если демоны дотянутся до ослабленного Камуса, я даже представлять не хотел. И поэтому я решил воплотиться в материальный мир в другом месте, где не вызову прорыв десятков тысяч демонов. К счастью, в памяти Магнуса и Арвиды были описаны действия, как это сделать. Так как я все еще обладал физическим телом, это было не особо сложно сделать. Нужно лишь достичь более-менее стабильное место пространства, где близок материальный мир, после чего я вновь странствовал по бесконечному океану психической энергии, ища удобное место, как только почувствовал что-то странное, словно что-то звало меня. Подобно шепоту, разносящемуся в собственной голове, я слышал, как кто-то звал меня, и я не ощущал в этом какой-то подоплеки, связанной с хаосом. Наоборот, в этом зове я слышал мольбы и желания простых людей. Что же, это будет интересно. Примечание к части. Вот и закончилась первая часть. Далеко не последняя, но все же с ней закончился первый период жизни Габриэля, где он постоянно был под чьим-то надзором. Дальше уже все сам. Новая жизнь, а ведь чемпионы хаоса уже на пороге. Но это все потом, а пока что будет небольшой перерыв на 2 недели, уже после которого я продолжу еженедельный выпуск глав. Как всегда, спасибо всем, кто читает меня. Глава 50. Потерянный. Часть 2. Неожиданный зов, пронзивший мое сознание, заставил меня замедлить полет. Я обдумывал, что мне делать. В океане душ нет понятия пространства, и расстояния тут могут меняться самым странным образом, отчего неизвестно, как далеко источник зова. В другую галактику я очень навряд ли попаду, но систему Прая однозначно покину. Если так прикинуть, то раз я слышу этот зов, то скорее всего он не должен быть особо далеко, явно где-то в Каликсиде. Вот только где конкретно. Сама мысль о том, чтобы проигнорировать зов мольбы, как я все яснее осознавал, исходящих от людей, мне было неприятно, и это не являлось просто моим личным решением, внутри меня словно что-то молило меня лететь к ним, будто бы я обязан это сделать, и если откажусь, случится что-то плохое. Я слышал мольбы тысяч людей, но разобрать их слова было невозможно, они сливались в единый жалобный стон с одним посылом, и как бы ни это ни страшно, но альтернативы не было. Обернувшись, я увидел бушующий ураган психической энергии, состоящие из танца демонов и душ. Бросить их на произвол судьбы и бежать от врага было бы не по мне, но сейчас нужно отбросить эмоции и мыслить рационально. Я ничем не мог помочь этим душам, а попытка их защитить лишь привела бы к моей быстрой погибели и не принесла бы никакой пользы. Чувства не из приятных, но я понимал, что живым буду полезнее, чем мертвым. а там меня ждала лишь бессмысленная смерть. После долгих раздумий я принял решение ответить на зов и отправиться к его источнику, чтобы хотя бы узнать, что там происходит. Мне все равно нужно найти место, достаточно удаленное от демонов, чтобы безопасно материализоваться в реальном мире. К тому же, даже если я окажусь на каком-то диком или феодальном мире, то смогу просто снова нырнуть в варп и перелететь в более продвинутое место. Однако мне куда интереснее разобраться с силой, которая заставляет меня двигаться на чей-то призыв. В последний раз окутав себя золотым светом, я лучом устремился в сторону источника молитв. Океан душ смазался и превратился в бесконечный хоровод красок, существующих и нет, невозможных и уже давно переставших существовать. Я вернулся к тому состоянию, в котором провел давно забытые миллениумы, и это было приятно, честно говоря. Имматериум казался родным для меня местом, однако как бы уютно тут не было, я не планировал задерживаться. У меня еще есть работа и на красоты, созданные бесчисленным потоком чувств и мыслей всего космоса, можно будет посмотреть потом. Невозможно посчитать, сколько времени у меня заняла дорога. Это был один из самых опасных моментов путешествия в океане душ, который меня волновал, однако с этим ничего не поделать. Попав в Империю всего на мгновение, всегда присутствует угроза потеряться в психических течениях Великого океана и выйти через тысячу лет. С этим ничего не поделать, однако у опытных псайкеров есть способы продержаться здесь куда больше. Магнус однажды вообще через десятки секторов пролетел, чтобы предупредить императора о предательстве Харуса. Да, вот только закончилось не лучшим образом, мягко скажем. Чем ближе я подлетал к источнику зова, тем яснее его слышал. Невидимая рука тянула меня, словно моля о помощи. Я пытался найти источник этого влияния, но тщетно. Никто не манипулировал мной извне, чувство просто исходило изнутри, будто сама моя душа взывала к чему-то. И чем я ближе я подлетал к этой штуке, тем все сильнее убеждался, что именно являлось странным источником. Я видел гигантский огонь в варпе. Души их были триллионы, десятки триллионов, больше, чем человеческий разум в состоянии сосчитать. Никогда раньше я не видел такого количества. Быть может, на Сцинтилле и жило больше, однако тогда мои способности были совсем жалкими, отчего я не мог почувствовать всех. Но этот мир, скорее всего являвшийся ульем, был настоящим муравейником, населенным бесчисленными жизнями. Однако это было не единственной интересной вещью насчет его. Планета была проклята. Это было довольно сложно ощутить и лишь резко прорезавшееся восприятие серого рыцаря, коим раньше был Янус, мне помогало. Его воспоминания приходили постепенно и порой меня буквально завлекало в них. Мне нужно будет время, чтобы разобраться со своим разумом, но сейчас это подождет. Главное, что я чувствовал скверну пагубных сил, которая подобно щупальцу окутала планету и уже была готова сожрать ее. Никогда я не видел такой уровень погружения мира в хаос. Протуберанцы разрушительной чумы охватывали весь мир, не оставляя места, не тронутого тлетворным влиянием. Планета еще не пала окончательно в руки проклятого пантеона, но вечно голодный зверь уже раскрыл пасть, готовый в любой момент вцепиться в жертву. И осознав это, я почувствовал нечто новое. Золотой свет, окутавший меня, резко заморгал и многократно усилился. После того, как я понял принцип работы своих псайкерских сил, то решил как можно меньше использовать силу астрономикона. Император и так не в самом лучшем состоянии, и паразит в моем лице ему явно не нужен. Однако я посчитал миллион демонов, пришедших на пир, хорошим аргументом, чтобы сделать разовое исключение. Я использовал святой свет, чтобы сбежать, и больше не брал силы. Вот только сейчас с ним было что-то не так. Подозреваю, ко мне пришел счет за использование, а вернее воровство, могущества императора. Ничто в этой вселенной не приходит бесплатно, и сила не исключение. Золотой свет окружил меня и стал невероятно сильно давить и толкать в сторону проклятого мира. Молитвы людей с каждым мгновением становились все громче, отчего я теперь мог их расслышать. Бесчисленные миллиарды молили императора о всяком, однако куда сильнее выделялся практически одновременный зов десятков тысяч душ, певших словно в унисон. Они молили императора о спасении и том, чтобы он защитил их от сил тьмы. Спустя время, ко мне стали приходить образы ужасных существ, идущих впереди армии культистов и демонов, буквально заживо пожирающих людей. На мгновение закрыв глаза и отведя свой взор в сторону, я решил согласиться на призыв. Люди нуждались в ком-то, кто мог их спасти, А мне и так нужно было появляться в материальном мире. Да и я был не против попрактиковаться в уничтожении проклятых порождений. Одна мысль, и я обратился в поток чистого света, отправившийся на помощь верующим. Мелисандра с малых лет мечтала увидеть солнце. Сказки о нем были ее любимыми. Она засыпала под них, и ей снился сияющий шар, дарящий не холодный зеленый свет, как лампы улья, а мягкий, обволакивающий, словно объятие. Она могла провести часы, воображая, как оно выглядит и придумывая, на что похоже. Воспоминания о солнце были связаны с памятью о родителях. Лишенные богатств и работающие 14 часов в день, они все равно заботились о дочери как о самом дорогом сокровище. Мелисса любила вспоминать эти сказки, но теперь они давно ушли в прошлое и уже были лишь грустным напоминанием того, что никогда не вернуть. Все было потеряно в один момент, словно по щелчку пальцев. После того, как один из празднующих день императора аристократов убил ее маму ради развлечения, а папу, посмевшего рассказать об этом арбитрам, превратили в сервитора и навсегда забрали в услужение той же семье, Мелисса осталась одна. Лишь единожды она видела отца после его улучшения. Железные клешни вместо рук, металлические ступни вместо ног, кагитатор в голове. Раньше ей так нравились его добрые зеленые глаза, так похожие на ее собственные, но теперь она видела лишь красный светящийся визор, в котором не было ни намека на душу. Многие заблуждаются, представляя Подулье как закрытую тюрьму, где ютятся самые отвратительные отбросы общества. Но на самом деле, большинство людей, спустившихся в эту бездну, это беженцы, по разным причинам вынужденные искать спасение вдали от света. Кто-то перешел дорогу влиятельным людям, кто-то просто не смог обеспечить себе жизнь в нормальном мире, а кто-то, как Мелисса, не имел места под солнцем, ну или под лампами среднего уровня улья. Мутанты и псайкеры обречены на одну судьбу – смерть. У них нет шанса на нормальную жизнь, поэтому они вынуждены идти туда, где закон не достанет. Мелиссу в Подулье отвел знакомый их семьи. Она прекрасно знала, что ее дядя не был добрым человеком. Слишком глубоко его пропитал запах человеческой крови, и слишком страшные слухи про него ходили. В их городе жило много людей, возможно, слишком, наверное, так как верхушке власти было плевать, если от голода умрет миллион другой, отчего часть еды могли продать и забрать выручку себе в карман. Все равно жителей было больше, чем мог кто-либо посчитать. Однако даже самые бедные жители Мальфи не были готовы просто лечь и умереть. Человек всегда цепляется за жизнь до последнего. И раз каннибализм был особенно распространен среди большинства населения, то требовались и поставщики товара. Когда-то ее волосы были мягкими, красными, как одежды владык машин и жрецов далекого Марса. Раньше они были очень красивыми, и девушка гордилась ими. Однако сейчас, спустя годы не самой здоровой жизни, они стали ломкими и потеряли свой цвет. Ее когда-то белоснежная гладкая кожа также не сохранила былой вид и стала значительно более шелушистой и грубой, отчего девушка старался покрыть как можно больше тела тканью. Ей не нравилось смотреть в отражение, ибо тогда она видела, насколько действительность отличается от былых счастливых дней. Обретя новую жизнь и хоть какое-то покровительство, Мелисандра не была освобождена от работы. Первоначально дядя думал устроить ее работать в публичный дом, как он тогда выражался, однако настолько глубоко опуститься Мелисандра была не готова. У нее не было ничего, кроме достоинства, которое она не собиралась продавать. К тому же дядя сам отказался от затеи, когда она рассказала про свои способности. После потери родителей, тогда еще маленькая Мелисандра долго плакала. Вот только в перерывах между этим, она начала слышать голоса. Иногда они приходили во снах, порой появлялись как необычные отражения. В редкие моменты сами тени начинали вести с девушкой любопытные разговоры. Проклятые копии притворялись ее родственниками и предлагали убрать всю боль, если она согласится на их помощь. Нужно было просто пустить их к себе, и вся боль уйдет. Вот только что-то словно останавливало девушку в последний момент перед тем, как согласиться. У нее всегда была хорошая интуиция, и она старалась ей доверять. Со временем она начала открывать в себе новые способности. Первой она развила дар создавать пламя, красно-оранжевое и столь обжигающее, что оно могло плавить металл. А еще обратившие в пыль группу безумных мутантов, решивших напасть на нее. Дядя тогда сильно радовался, когда узнал о такой силе в ней. Он много рассказывал про открывавшиеся возможности, однако она тогда не сильно обращала на это внимание. Ее просто нравилось смотреть на огонь. Каким-то образом, Он нашел ей учителей. Это было особое место, где были странные люди, подобные ей. Они носили плащи и мантии, полностью окутывающие их тела, отчего нельзя было разглядеть их лица или даже пол. Сначала Мелисандра боялась их, чувствуя скрытую силу в них, но довольно скоро она поняла, что никто из них не был и близок к ее могуществу. На короткое время она испытала гордость и уверенность в себе, веру в свою уникальность и избранный статус, пока не встретила ее. Почему-то Мелисса с первого взгляда поняла, что это была женщина. Хоть у нее и отсутствовали волосы на голове, а черты лица были частично скрыты под красными татуировками, она сразу поняла. Стоило ей только пересечься взглядом с женщиной, как между ними образовалась невидимая связь. Для окружающих прошло меньше секунды, но для девушки пронеслась почти целая жизнь. Наставница была сильна, сильнее Мелиссы и всех прочих людей в их культе вместе взятых. Они все были похожи на маленькие искры, быстро исчезавшими на ветру, когда учительница была бушующим и всепожирающим пламенем, и ничто во всем мире не было способно ее остановить. Однако она была не только невероятно сильной, но и невероятно опытной в столь сложном искусстве управления мистическими силами. Она стала обучать Мелиссу, как использовать способности, и помогла раскрыть свой истинный потенциал, после чего покинула их мир так же неожиданно и незаметно, как появилась. Она оставила лишь одну просьбу своей ученице – охранять своих людей. Что же, она не подвела свою учительницу. Взмахнув рукой, Мелисса создала перед собой пламя столь большое и яркое, что оно ослепляло многих непривыкших к свету жителей Подулья. Волна пламени мигом поглотила больше сотни сошедших с ума мутантов, мгновенно превратив ближайших в пепел и сильно повредив даже самых дальних. Вот только гибель нескольких сотен лишь ненадолго замедлила бледную толпу, которой нет числа. Они шли, чтобы забрать последнее, что Мелисса могла называть своим домом, и она была готова противостоять бездумной орде до последнего своего вдоха, ибо это было ее долгом.